Бруно вонзался в равнину с неудержимостью пущенной из тугого лука стрелы. Он пригнулся к самому рулю, чтобы обмануть ветер, который упрямо толкал его назад и хлестал по лицу, так что кожа сделалась упругой, и лицо от этого словно помолодело. У Бруно не было намечено определенного маршрута. Он вел себя как зверь, который преследует добычу, подчиняясь исключительно своему чутью. Дорожные указатели он игнорировал и вообще не слишком задумывался, куда едет, на юг или на север. Повернет на развилке в ту сторону или в другую, увидит впереди озеро или пустыню. Когда дорога шла вверх, мотор жалобно кряхтел. Бруно вез с собой две канистры с бензином, висевших по бокам, а также бутыль с питьевой водой и сумки, а свернутый в рулон покрывало подложил на сиденье. Одет он был в потертую кожаную куртку, перетянутую ремнями с привязанными к ним компасом и биноклем. За спиной висел рюкзак и торчала полученная от боливийцев коса. Во время этой безрассудной гонки Бруно останавливался только для того, чтобы запастись продуктами или навести справки. Всякий раз, завидев на очередной стоянке грузовики, он сворачивал к ним и, как взявшая след собака, рыскал вокруг и вынюхивал, нет ли среди них того, что нужен ему. Он, подобно хищной птице, сужал круги и осторожно заглядывал в окна кабин. Если водителям это сильно не нравилось, а порой они откровенно выражали свое недовольство и даже кидали в него камни, возвращался на трассу и продолжал бессмысленную погоню. А если дальнобойщики встречали его приветливо, он устраивал мотоциклу передышку, словно речь шла о верном коне. Ходил туда-сюда, разминая затекшие ноги, подсаживался к компаниям у костров и спрашивал, не видел ли кто девушку, похожую на Майтон. Мужчины смотрели на него с любопытством, воображая самые невероятные истории, которые могли крыться за подобными вопросами. Но при этом вся его фигура, весь его взбудораженный и диковатый вид внушали им уважение. В итоге Бруно получал много всяких сведений, иногда ложных, иногда точных, но в любом случае помочь ему хотели искренне и от чистого сердца. Цель же у всех была одна — подбодрить и обнадежить этого одинокого человека, на лице которого застыла неизбывная печаль. Как-то раз он сделал остановку в цыганском таборе, а цыгане, благодаря своему кочевому образу жизни, знали все, что происходило на просторах Патагонии. От них Брун услышал следующее. Грузовик, в котором ехала красивая женщина, они видели у темной горы. Направлялся он к побережью и теперь вот уже несколько дней стоит неподалеку от конфлуенции. Бруно сразу догадался, что беглецы направлялись в столицу, и значит, медлить было нельзя. Ему посоветовали сперва ехать до Солончака Отчаяния, два дня пути отсюда, за следующий день обогнуть Солончак, перебраться на другой берег реки, подняться по южному склону Темной горы до Адской Пампы и уже оттуда спуститься к побережью. Бруно на пальцах посчитал, сколько времени это у него займет, и решил, что слишком много, а потому выглядит рискованно. «Только и остается, что лететь по воздуху», — заключил он угрюмо. Цыгане, заметив его уныние и не задавая лишних вопросов, поскольку и так все отлично поняли, объяснили, что да, действительно, существует такая возможность пролететь это расстояние все равно, что по воздуху. Бруно посмотрел на каждого из них по очереди и сразу им поверил. «Да, для этого надо пересечь Солончак, но сам я, к примеру, на такое никогда бы не отважился. Слишком опасно», — предупредил его старый цыган. «А мне терять нечего. Я и так уже считаю, что покойник», — сказал Бруно, и цыгане тоже сразу ему поверили. Они указали Бруно, ведущие через огромное соленое озеро, потаенные пути, которыми сами пользовались на протяжении вот уже нескольких поколений, когда занимались контрабандной торговлей и когда другие дороги были для них закрыты. Речь шла о ровной белой пустыне, бескрайней коварной, где небо сливается с землей и где нет ни троп, ни следов, как нет вообще никаких признаков жизни. Ничего, кроме фонтанов соленой воды. И тут опять заговорил старый цыган. Он начертил палкой на земле маршрут, отмечая как сухие зоны, так и полностью затопленные, переправы и переходы между островками, а также впадины, в которых воздух застаивается и творит не весь что, вызывая у человека головокружение и галлюцинации. «Если ты двинешься через Солончак вот здесь, сможешь избежать самых сырых мест и попадешь в проклятую зону. Зато до цели доберешься за считанные часы. А если пойдешь вот с этой стороны, Избежишь проклятой зоны и времени потратишь гораздо больше. Если ты там заблудишься, то уже никогда оттуда не выберешься и к людям не вернешься. Во всяком случае, я искать тебя не пошел бы», — заявил старик, нацелив палку в лицо Бруно, который был как никогда полон решимости пренебречь любой опасностью, коль скоро всего несколько часов будут отделять его от Майтон. «А что такое проклятая зона?» — спросил он вдруг, но цыгане быстро переглянулись и молча разошлись. Только старый цыган ответил ему. «У индейцев есть одна легенда, которую я не стану тебе пересказывать, иначе ты ни за что туда не сунешься. Говорят, что в той части Солончака обитают необычные люди, и когда к ним забредает чужак, у них слюнки начинают течь, но вовсе не из-за соли, которой там все пропитано». «Тринитарии?» — спросил Бруно, слышавший эту легенду. Однако старик откинул голову назад, выставил вперед подбородок, изображая полную невозмутимость, и добавил. «Не знаю, о ком ты говоришь. Только советую тебе держаться подальше от старого месторождения селитры. А если увидишь, что кто-то шагает по Солончаку, беги от него со всех ног». «Глупости», — подумал Бруно и пообещал себе больше таких сказок не слушать. Он перерисовал на лист бумаги маршрут, начерченный цыганом на земле, запасся водой и едой и вскочил на мотоцикл. По грунтовой дороге добрался до берега Мертвого моря, где и начиналось бескрайнее белое поле, которое было видно издалека, поскольку оно превращало яркую синеву неба в блеклую голубизну. Серая лента, по которой ехал Бруно, внезапно оборвалась, и он на своем мотоцикле сразу превратился в крошечную темную точку, воткнутую в абсолютную пустоту. Бруно глянул на компас, потом на план, отыскал юго-юго-запад и нырнул вперед. Надо было ехать на постоянной скорости и точно по прямой линии, ни в коем случае никуда не сворачивая. Даже едва заметный сдвиг в сторону мог стать гибельным, поскольку в глубинах Солончака отчаяния не было ничего, что послужило бы ему ориентиром. После первого часа пути на горизонте должно будет появиться маленькое серое пятно, которое постепенно превратится в далекую вершину темной горы. Исследовать надо будет только туда, даже если компас, облака или шестое чувство станут указывать другое направление. Там, у старого месторождения селитры, заканчивался Солончак, и уже на противоположном его берегу снова появится дорога, ведущая к адской пампе. Только тогда можно будет сказать, что Бруно крупно повезло. А оттуда до конфлуенции уже рукой подать, и там он отыщет Майтон, похищенную у него и заточенную в крепостную башню. Бруно надел темные очки и постарался, чтобы на теле не осталось ни сантиметра, доступного солнечным лучам, похожим на стрелы. Он без труда проехал еще полчаса, пока не произошла первая неприятность. Ему вдруг почудилось, что мотоцикл взлетел и ворвался в груду облаков. Линия горизонта исчезла из виду, а ее место заняли черные тучи, почему-то растянувшиеся еще и по земле. Тучи неба были сверху. Тучи неба были снизу, а также со всех сторон. Это вполне соответствовало легендам о здешних предательских и волшебных миражах. Бруно остановился, почувствовав дурноту и ахнув, словно в грудь ему вонзили кинжал. И это стало его первой ошибкой. Он увидел повсюду воду, хотя глубина ее не превышала нескольких сантиметров. Но та часть мира, что была сверху, и та, что была снизу, теперь слились воедино, и куда бы он ни посмотрел, вверх или вниз, никакой разницы уже не замечал. Бруно сошел с мотоцикла, и ему показалось, что он мигом перевернулся вниз головой, но потом все-таки зашагал по этому огромному зеркалу, искажающему реальность, окруженный со всех сторон водой и небом, по щиколотке в соленом растворе. Однако вскоре вернулся к мотоциклу и сел в седло, чтобы снова обрести чувство равновесия. Только тогда мир вокруг вроде бы сразу пришел в норму. Бруно стал немного легче, поскольку мотоцикл был единственным надежным и очевидным предметом, сохранившим верность себе в этом пространстве, которое утратило четкие формы и затягивало в себя человека, перекрывая ему воздух. Хотя Бруно всю свою жизнь провел на огромной равнине, нынешняя безмерность расплющивала его, как насекомое, и сокрушала любые внутренние опоры. Ехать приходилось очень медленно, и теперь он не знал, не сбился ли с пути. К тому же уровень воды под колесами заставил его свернуть к более высоким местам. И это стало его второй ошибкой. Очень скоро он понял, что движется по кругу или вычерчивает какие-то иные геометрические фигуры, а через час это были уже и не круги вовсе, а сферы, поскольку в здешнем аду лишенном понятия о верхе и низе. Круг мгновенно становился сферой, а геометрические вывихи — непреложными законами. Брун опять попробовал свериться с компасом, но серого пятна, то есть темной горы, так нигде и не увидел. Он вернулся туда, где вода доходила до щиколоток, а солнечные лучи падали вертикально и двинулся, как ему казалось, по первоначальному маршруту, но горизонт опять тянулся вдали совершенно ровной линией, и даже намека на гору там не наблюдалось. И тут, подобно искре прожектора, во мраке, а вернее наоборот, появилось четкое черное пятно на фоне абсолютного света. «Темная гора! Наконец-то!» — подумал Бруно, воспряв духом, и поспешил в ту сторону. Но время шло, и это сомнительное пятно как-то подозрительно долго не превращалось в желанную гору. Бруно остановился и попытался получше, миллиметр за миллиметром, насколько позволяли истерзанные солнцем глаза, изучить его. Однако и теперь, и чуть позже, пятно оставалось всего лишь пятном. Еще какое-то время спустя он заметил, что оно начало сжиматься у самого своего основания, потом плавно закруглилось и оторвалось от линии горизонта, чтобы взлететь вверх, как пузырек воздуха. Темная гора, единственный его надежный ориентир на все 360 градусов, поднималась в небеса. Он почувствовал озноб, окончательно убедившись, что вершина, к которой он вот уже несколько часов стремился, была всего лишь тучей, то есть скоплением летучих паров, и теперь они принимали разные формы, соединялись с другими тучами, бросая его в отчаянном одиночестве. Он опустил голову на руль и заплакал. Впервые в жизни горько заплакал. Вода Солончака могла показаться пресной по сравнению с его слезами. «Это была туча, всего лишь туча, будь она проклята!» — повторял Бруно, колотясь лбом о руль. Он вспомнил теплый мрак туннелей в лунопарке, дружелюбную компанию монстров, в том числе Дракулы и Франкенштейна, а также двух своих боливийцев. Он клял себя за то, что покинул все это, и вот теперь огромный злой мир распластывал его в пустоте. «Может, лучше умереть?» — обреченно подумал Бруно и, не унимая слез, снял куртку, а потом и остальную одежду, которую медленно стал уносить в водный поток. Бруно остался совсем голым под лучами палящего солнца и побрел туда, куда глаза глядят, пока не попал в более сухое место. Тогда он растянулся на шершавой соленой поверхности и решил ждать, пока его тело растворится во влаге. Но тут его окутало неземное свечение. «Боливийцы были правы. Вот он, свет!» — шептал Бруно, теряя последние силы. «Я узрел свет!» — повторял он, то смеясь, то плача. И голос его становился все тише и тише, пока не смолк окончательно. А за много километров оттуда, в безымянном городке, среди полузасыпанных песком аттракционов, Эбер и Фредди играли в карты, сидя в покосившемся вагончике, где они проводили теперь дни и ночи. «Уж целый месяц прошел с тех пор, как хозяин-то уехал. Ну и что нам теперь делать?» — причитал Эбер. Фредди молча вышел, прошествовал мимо разбросанных повсюду монстров, потом мимо ведущей в туннель пасти и оказался рядом с билетной кассой, превращенной теперь в курятник. Наугад протянул руку внутрь, нащупал там пару только что снесенных яиц, а другой рукой крутанул рычаг, приводивший в движение поезд-призрак. Он знал, что ничего не произойдет, но все равно каждый день повторял этот жест, надеясь на помощь небес. «Ну вот, сегодня тоже Господь не дал нам света», — пробормотал Фредди. «Ты, братец, совсем с ума съехал или что?» — отозвался вышедший следом за ним Эбер. Он всегда так комментировал его бредовые попытки. «И ведь никакой еды у нас уже не осталось, только два яичка вот этих, и все. Надо, выходит, что-то делать». Фредди пересек ярмарку, вышел на тропу, ведущую в городок, и вскоре пропал за крайними домами. Эбер проводил брата взглядом, потом метнулся к одному из вагончиков, похожих на дикарские шлюпки, вынесенные на берег после шторма, сел у двери и уставился в пустоту. Три дня спустя он дремал, оседлав карусельную лошадку, но, случайно открыв глаза, увидел странный обоз. Эбер распахнул глаза пошире и невольно пришпорил свою лошадку. Это были цыгане. Их караван состоял из старого, примерно 50-х годов, грузовика, а также из фургонов и повозок, запряженных быками. Фредди ехал на одной из них рядом с главой табора. Мужчины разных возрастов, вооруженные всеми необходимыми инструментами, мигом рассыпались по площадке и начали демонтировать один аттракцион за другим. Они работали слаженно, но без спешки, и грузили на свой транспорт как то, что еще можно было использовать, так и то, что уже ни на что вроде бы не годилось. Всего за несколько часов колесо обозрения, шатер с тиром и лабиринты поезда-призрака оказались разобранными. Куклы и монстры были уложены в ряд, словно павшие на поле боя солдаты, не имевшие ни имен, ни родины. Эбер и Фредди сами вызвались отнести их останки на повозки и там с ними простились, отдав им подобающие воинские почести. Ведь вместе они провели немалую часть своей жизни, с момента расцвета ярмарки и до ее бесславного конца. С карусели были сняты санитарные и пожарные автомобили, танки и конные упряжки, а также корабли инопланетян, тракторы и патрульные фургоны. Все это цыгане скрепили цепями и сволокли вниз по склону холма. Эбер и Фредди молча наблюдали за тем, как караван исчезал вдали. В руках боливийцы сжимали пачки денег. Потом они сложили свои скудные пожитки в единственную кабинку, оставшуюся от поезда, тоже спустились вниз, дружно впряглись в нее и зашагали неведомо куда. «Ну и что мы с ними станем делать?» — спросил Эбер, кивнув на деньги, от которых оттопырились его карманы. «Отдадим нашему хозяину, мы ведь должны отыскать его с Божьей помощью», — отозвался Фредди, с трудом переводя дух. Из кабинки на него сокрушенно смотрел облупившийся Франкенштейн. День за днем брели братья по дороге, не обмениваясь ни словом, и тени, которые ближе к вечеру удлиняло заходящее солнце, преследовали их по пятам. Зато первые утренние тени, тоже длинные, наоборот, бежали перед ними.